И действительно, к полудню, когда далеко отставшая галера лишь чуть заметным пятнышком темнела на западе, ветер утих совершенно. Наступил полный штиль. Паруса итальянской бригантины беспомощно повисли на реях, словно крылья смертельно раненой птицы. Весь экипаж — капитан, боцман, матросы и корабельный кок, всего 18 человек — столпился на палубе. Чуть заметно зыбился океан. Длинные плавные валы этой мертвой зыби слегка покачивали корабль, равномерно и монотонно всплескивая и журча за кормой у руля. Казалось, будто судно все же движется и уходит от грозной опасности. Увы. Стоило взглянуть на сникшие паруса, и надежда на спасение гасла. Между тем на турецкой галере гребцы по команде опустили весла на воду. Вскоре удары многих пар этих тяжелых весел стали слышны людям на бригантине. Донеслись выкрики на чужом языке. Вот галера уже в одном кабельтове от генуэзского парусника. Видны сизые дымки на борту. Это курятся фитили у турецких канониров. Василий насчитал у противника 1, 2, 3 легкие пушки. Вот поднялся из воды весь ряд весел с одной стороны, поворот, на носу, на корме, на палубе толпятся бритоголовые усатые люди в фесках и челмах. Сверкает на ясном послеполуденном солнце турецкое оружие, клинки, пистолеты, ружейные стволы. А на генуэзском корабле все будто оцепенели. На борту бригантины не было пушки, команда не имела никакого огнестрельного оружия. Ничего не предусмотрели хозяева судна. Даже священника или хоть завалящего монаха-капеллана не имелось, чтобы по всем правилам помолиться о даровании попутного ветра при встрече с опасным врагом. Молитву перед едой обычно читал в пути сам капитан, перемежая божественные слова с морскими ругательствами, чем неизменно вызывал оглушительный хохот команды. А нынче и капитан забыл, видно, о небесных силах. С убелевшим лицом, держа в руке ненужную уже подзорную трубу, вглядывается он простым глазом в очертания неприятельской галеры и чувствует себя кроликом, глядящим в разинутую пасть удава. Только младший матрос Антонио Ферреро не поддался тупому отчаянию. В черных глазах венецианца, который был еще так молод, что в прошлом рейсе шел юнгой, Баранчиков заметил выражение непримиримой ненависти. Правую руку Антонио прижимал к поясу. Глядя на юношу, нижегородец стряхнул с себя гнетущее оцепенение и встрепенулся. «Что ж, неужели так и помрем под ятаганами, словно скотина безответная?» — пробормотал Баранчиков по-русски, обращаясь не то к товарищам, не то к самому себе. Кое-кто из матросов обернулся на звук его голоса. Василий машинально опустил руку к правому колену. Увы, нет на нем добротных российских сапог с яловыми голенистями, где чуть не с мальчишеских лет покоился булатный тесачок, а носить складной морской ножик за пазухой он так и не приучился. Поздно спохватился теперь. В ту же минуту тень вражеских парусов заслонила солнце. Раздался глухой треск, деревянные борта сшиблись, бригантину сильно качнуло, и замелькали через фальшборт чужие ожесточенные лица. Многие разбойники зажимали кривые клинки в зубах, а в руках держали пистолеты. Прогремело несколько выстрелов. Все кончилось в считанные минуты. Турки, не встретив сопротивления, быстро овладели кораблем и заполнили всю палубу. Даже запах сразу сделался другим, непривычным. Тут и острая вонь разгоряченных тел, и чеснок, и кофе, и резкая струйка гари от пеньковых фитилей, и пороховой дым. В глазах Василия так и мельтешили чужие коричневые лица, острые бородки, руки с ятаганами, шаровары, с загнутыми вверх носками. А вот с металлическим грохотом полетели на палубу у самого борта странные боевые топорики на длинных шестах. Там, где у простого топора обушок, у этих, у турецких, острый крюк. Догадался Василий, что это специальное оружие морских разбойников. Топором вражеский борт рубить, крюком галеру к его борту подтягивать при абордаже.